Причины и следствия. Каких только лекций не читали на белом свете. И о богостроительстве, и о Шантеклере в жизни, и о Вербицкой в кулинарном искусстве, и о вреде самоубийства среди детей школьного возраста, и о туберкулине, и о женском вопросе. Очень превосходный оратор, говоря о прогрессе женского движения, воскликнул: «Женщина всюду и всюду вытесняет мужчину. Женщина и в школе, и в академии, женщина и в родильных домах». Речь эта вызвала немало волнений среди наших суфражисток, и они подняли даже вопрос об уступке своих прав мужчине касательно последнего пункта. Многие удивлялись и в печати даже высмеивали это обилие лекций. Для кого говорили все это? Кому нужно мнение какого-нибудь Семена Семеновича о Шопене или об эротизме у статских советников? Другие отстаивали идею лекторства, находили, что это приучает людей шевелить мозгами и рассуждать логически. Вот об этом-то последнем пункте мне и хочется поговорить пообстоятельнее. Ну, не глупо ли приучать людей рассуждать логически, когда теперь уже достоверно дознано, что ни одно следствие из своей причины вытекать не может? Прежде в бывалые правильные времена вытекало, а теперь кончено дело. Поэтому человек, правильно рассуждающий и на основании таковых рассуждений поступающий, вечно будет путаться во всей этой неразберихе, отыскивая начало начал и концы концов. Жить на свете вообще трудно. А за последнее время, когда следствие перестало вытекать из своих причин, и причины вместо своих следствий выводят точно ворона кукушечьи яйца, нечто совсем иной породы, жизнь стала мучительной бестолочью. Ну, чего проще? Вы, уходя из дому, бросаете взгляд в окошко. Видите, что идет дождь. Ваша культурная голова начинает свою логическую работу. Она думает: а. Идет дождь. Б. От дождя спасает зонтик. Эрго, возьму свой зонтик и спасусь от дождя. Ха-ха! Это вы так думаете. А на самом деле выйдет, что вы забудете ваш зонтик в гостином дворе и потом 4 часа подряд будете бегать под проливным дождем из магазина в магазин, спрашивая, не здесь ли вы его оставили. Потом простудитесь и, умирая, пролепечете детям: вместо наследства, дорогие мои, оставляю вам хороший совет. Никогда в дождливую погоду не ходите под зонтиком. Конечно, потом про вас будут распускать слухи, что перед смертью вы окончательно свихнулись, но вы-то будете знать, что вы правы. Бойтесь правильно рассуждать. Одна моя знакомая, женщина семейная, пожилая и спокойная, которой ничто не мешало рассуждать правильно, чуть не сошла с ума, видя, каким результатом это приводит. У женщины этой жила в Полтаве тетка, обладающая небольшим, но доходным и приятным хуторком Чарнобульбы. Как-то вышеописанная рассудительная женщина, всю жизнь точившая зубы на теткины Чарнобульбы, сказала мужу следующую вполне правильную в смысле логических требований фразу. А. Старухи любят почтительных родственников. Б. Напишу тетке Александре почтительное письмо. Эрго, она меня и полюбит. Муж одобрил рассудительную женщину и сказал: «Напиши ей что-нибудь интересное. Старухам не нравится, когда все только о здоровье да о делах. Опиши ей, как мы устраивали пикник и готовили польский бигос под открытым небом». Сказано, сделано. Почтительное письмо с описанием изготовления польского бигаса отослано. Чего бы, кажется, теперь ожидать? Ожидать взрыва теткиной любви. А знаете, что из этого вышло? Вышло то, что в Костромской губернии, в Калагреевском уезде, баба-кухарка больно-прибольно выпорола сестренного мальчишку. Вот и разберись тут. Вот и ищите нити. Письмо почтительного содержания в Полтаве, а парня порют в Костроме. Ну, таких ли результатов добивалась рассудительная женщина, когда так правильно по пунктам конструировала свою мысль? Ну, не страшно ли после этого жить на свете? Вот вы, может быть, теперь читаете эту мистическую повесть в Ялте, а за этот самый ваш поступок где-нибудь в Архангельске сельский учитель объелся тухлой рыбой. Не удивляйтесь. Раз следствия не вытекают из своих причин, а причины не рождают своих следствий, а напротив того совершенно посторонние, то почему бы и не объесться сельскому учителю? Однако хочу рассказать дальше про рассудительную женщину. Когда тетка получила ее письмо, это последнее произвело на нее самое приятное впечатление. И почувствовала тетка, что нужно что-то сделать. Она была стара и от природы глупа, поэтому и не догадалась, что нужно написать племяннице и завещать ей чернобульбы. А так как душа требовала какого-то подвига, то тетка принялась писать своей старой приятельнице в Костромскую губернию и изливать душу насчет того, как интересно готовить бигас под открытым небом. Так старуха отвела свою душу и зажила в прежнем спокойствии. Приятельница же ее, прочтя письмо за обедом, сильно рассердилась на кухарку за пережаренного гуся. «Вон!» – кричала она. «Люди, которые самые несчастные и даже крова над головой не имеют, ухитряются стряпать под открытым небом. А вы, мазурики, только хозяйское добро растатыриваете!» Кухарка – женщина нервная, обиды снести не могла. И, поймав на огороде лущившего без спросу горох сестрина мальчишку, тут же его и выпорола. Какова историка? Как бы для того, чтобы доказать самой себе, какая она нелогичная дура, судьба устроила следующую шутку. Рассудительная женщина имела еще одну тетку с мужниной стороны, Таисию, с сельцом лисьи ноги. Вот и случилось так, что почтительная племянница забыла, которой из теток написала она почтительное письмо про бигас. Муж, человек занятой и рассеянный, стал уверять, что Таисии с лисьими ногами, и посоветовал написать такое же и Александре. Не ломать же себе голову над сюжетами. На всех теток разнообразия не напасешься. Сказано, сделано. Отослано снова чернобульбы письмо про пикник с бигасом. Казалось бы, одинаковая причина должна породить и одинаковое следствие. Вы думаете, что костромского парня опять выпороли? Ха-ха, ничуть не бывало. Это вы так думаете. А на самом деле, благодаря тому письму, совершенно посторонний старик подарил своему кучеру 500 рублей. Логично? Получила тетка Александра второе письмо про пикник и обиделась. И все-то у них дурь в голове. Пикники да микники. Нет, чтобы о старухином здоровье толком пораспросить. Тетка знала, что такого и слова нет, микники. Но, как старуха богатая, позволяла себе порою много лишнего. Присутствовавший при чтении письма сосед, старик одинокий, вернувшись домой, позвал преданного ему кучера и сказал: «Я тебе, Вавила, все состояние завещаю со временем, а у меня в банке 500 рублей чистоганом, да домишко. Только ты меня береги. И родственников, Буде такие объявятся. Гони со двора метлой, потому что у них только на уме, что пикники да микники еще отравят. И кучер получил 500 рублей. Я могла бы привести еще несколько примеров в доказательство истинности моего открытия, но мне кажется, что достаточно и выше приведенной истории, чтобы волосы ваши поднялись дыбом. Я и сама в ужасе, и не знаю, как быть дальше. На всякий случай буду жить спустя рукава. И вам строго завещаю. Режьте всегда, не примеривши ни одного раза, вместо прежних 7. Отвечайте всегда, не подумавши. Никогда не смотрите себе под ноги. Ну, с Богом! Начинаем!